а ее знаменитые ученые, как Пастер или мадам Кюри, или даже Эйнштейн, который теперь есть у немцев, и о котором сейчас без конца говорят. В его расчетах столько алгебры, что едва ли найдутся три человека, способные в них разобраться. Мои расчеты тоже достаточно трудны, и разобраться в них способен только я один. Однако я не пытаюсь прослыть национальной гордостью. Все, чего я хочу, это отобрать у Пари Мютюэль деньги, которые проиграл мой бедный отец. Парижское казино. Еще несколько лет, и все будет готово. Тогда я отправлюсь на ипподром и буду действовать со знанием дела, а не вслепую, как некоторые мои знакомые, которые ставят монетку там, монетку сям, и в результате к концу года немало теряют. Так что если кто думает, что официант кафе на старости лет имеет неплохой доход, то напрасно. Это глубокое заблуждение. Просто никто не учитывает, что такое для официанта игра на скачках. Я же спокойно жду своего часа. А когда возвращается летняя жара, говорю себе, что еще одно или два лета, и я окончательно созрею, как теперь принято выражаться. В общем-то, я без грусти смотрю, как разъезжаются студенты года минувшего, и жду студентов следующего года. Мне все равно есть кого обслуживать, поскольку становится жарко, и это заставляет людей потреблять больше напитков. Но все это случайные посетители, иностранные студенты, которые неизвестно чем занимаются во Франции, или же парижане, которые не уезжают на каникулы, или уезжают ненадолго и бывают в квартале по какой-нибудь надобности. Мсье Брабан как раз из таких, как и мсье Толю, и мсье Бренюир, и еще кое-кто. Однако мсье Брабан не появляется каждый день. Бывает, что он отсутствует. Иногда он уезжает более чем на неделю. У него дела за границей. По крайней мере, так он утверждает. Пока мсье Брабан в отъезде, остальные только скучают и скучают. На самом деле непонятно почему. И все же ясно видно, что они скучают, когда его нет. Если бы они играли в манилью, еще можно было бы сказать, что им не хватает четвертого игрока. Как правило, в манилью играют вчетвером. Но существует правило, предусматривающее наличие трех живых игроков и воображаемого четвертого, мертвого. Но они никогда не играют в карты. Просто своими рассказами он их очаровывает или что-то в этом роде, словно действует на них своими флюидами. Что касается дел, которые он ведет, то здесь не все ясно. Можно было бы предположить, что он перепродает предприятие. Это хорошее занятие, особенно по нынешним временам. Можно неплохо заработать на жизнь, разъезжая вместе со спекулянтами, этими подонками, обогащавшимися в то время, когда остальные шли подставлять шею. Мне прекрасно известно, как это было. Я оставался в Париже всю войну, даже в период Берты. Видел я их в Париже во время войны. Спекулянтов, уклонистов, отпускников, авиаторов, американцев, белобилетников, стариков, вдов, медсестер, шлюх. Уж я-то помню, что это были за типажи. Да, в военное время типажи узнаешь быстро, в мирное время тоже, но тут я могу говорить только за себя. Если вернуться к мсье Брабану, то выглядит он пристойно. Говорит еще лучше, особенно о своих путешествиях. Сколько довелось странствовать мсье Брабану. Тогда как другие не всегда бывали даже на берегу моря. Вот мсье Толю, например, прежде чем выйти на пенсию, был преподавателем географии, но вообще не покидал Францию. Трудно поверить, что можно преподавать, ни разу не видев того, о чем говоришь. С философией то же самое. Помню, как однажды мсье Брабан рассказал мне, что в школе детей учат философии. Как будто это возможно. Философом становишься с возрастом. Вот я знаю философов, им всем больше 70. И есть среди них такие, кто их писать-то едва умеет. Если вернуться к мсье Брабану, то я сомневаюсь, чтобы он был философом. Слишком много лишнего мельтешит у него в голове, как мне кажется, и он увлекается вещами, не соответствующими его возрасту, что отлично видно, когда он вожделенно рассматривает ножки одной из тех особ, что приходят сюда в силу своей профессии. Да и мсье Толю тоже не философ, но по другой причине. Он такой безобидный, такой спокойный с виду, и нате вам —